Вот ты уже и большой, а я старый. Дальше отец подробно, как равному, писал ему о своей работе в Сучанском совете, чем очень польстил Сереже. Письмо кончалось просьбой приехать повидаться, так как время теперь тревожное, и неизвестно, в какие стороны развеет нас судьба, и постскриптумом на самом краешке почтового листа, чтобы Сережа купил полфунта барского табаку, которого здесь, на Сучане, нельзя достать ни за какие деньги. Наутро Сережа сложил вещи и пошел к Гимерам прощаться с сестрой. Лена только что собралась с Ланговым на утренний концерт знаменитого виолончелиста, остановившегося в городе проездом в Японию. «Я уезжаю в деревню», — сказал Сережа. «Вот письмо от папы». Лена почувствовала, как все в ней упало. «Вот как. Значит, ты уезжаешь. Надо было сказать что-то очень важное, но Ланговой в белом костюме стоял возле, и Лена стеснялась его. «Папе передать что-нибудь от тебя?» Сережа был в залатанных штатских брюках и френчике. В больших руках он мял гимназическую фуражку, уже без герба. И в том, как он стоял смущенный и вспотевший среди золоченых кресел и бархата, было что-то невыносимо жалкое. «Да как же! Передай привет, поцелуй папу. Ну, до свидания». Комок подкатил к горлу Лены, и она кинулась вслед за Сережей. Когда она с Ланговым шла на концерт, у нее было такое ощущение, точно она лишилась самого дорогого на свете. И к Ланговому она испытывала неосознанную враждебность. Неуловимая тревога была разлита по улицам. Прошла рота чешских солдат, потом взвод красногвардейцев, пестро одетых, они шли в разброд, неся ружья, как попало. «Тоже армия!» — сквозь зубы процедил Ланговой. «Вы знаете, вчера прибыл американский крейсер. Вон он стоит!» И он указал в сторону русского острова. На рейде застыло несколько японских военных судов, а немного подальше, выделяясь на синем фоне острова, стоял американский крейсер, пылающий на солнце, как храм. Музыка размягчила Лену, и враждебное чувство ее к Ланговому прошло. После концерта они долго молча бродили по саду. Ланговой держал Лену под руку, и Лена прижималась к нему с чувством доверия и утраты. Домой они вернулись с сумерками. Дома никого не было. Лена прошла в комнату Лангового и осталась там. Ланговой закрыл дверь на ключ. От Лангового Лена узнала, что весь район Градекова возле маньчжурской границы занят войсками казачьего Исаула Калмыкова, что Вениамин и Дюдя находятся уже там, а Ланговой работает по связи Исаула с городом, переправляет туда пополнение и формирует дружины. К этому Лена отнеслась как к чему-то второстепенному. «Леночка, нам нужно расстаться на несколько дней». Ланговой, весь подобранный и посерьезневший, крепко сжал руки Лены и потряс их. «Вениамин и Евгений уже в городе», — шепотом сказал он, склонившись к Лене. «Скоро это начнется. Миссия моя кончена. Я должен выполнять свой долг в рядах. Скажите мне что-нибудь». Лена несколько мгновений смотрела на него потемневшими глазами. «Вы останетесь живой, правда?»